всем народом, а за ним и статус. А согласиться и... поминай, как звали». Я хотел возразить, но слова застряли в горле. Хитрый ублюдок сумел подкинуть пищу для размышления, и теперь мой разум перебирал возможности. Кракис Хардшелл. Я помнил его горящие глаза, когда он бросил вызов. Помнил, как он железной хваткой схватил меня за шею и едва не задушил. Вероятно, его разведчики действительно донесли о ночной резне. О том, как Драксус методично зачищал стартовый остров от всего живого, превратив густонаселенные тварями тропики в мертвую пустошь. Вновь взглянул на карту в место, куда указывал Бенджамин. Остров, на котором обитали краболюды, назывался Панцирополь. В 1000 километров на северо-востоке. Если сделать небольшой крюк, можно будет заскочить и на остров Висельников, во вторую точку интереса, связанную с классовой линейкой заданий. «План имеет смысл», — медленно кивнул я Абдуле. «Завтра отправлюсь к ним с дипломатической миссией. Время поговорить с повелителем краболюдов по душам». Но тут вмешался Бенджамин. Лидер фракции поднял руку, и его лицо омрачилось тревогой. «Позвольте напомнить. В ночь на 30-е ревня небеса окрасит изумрудное сияние Вартаны. Весь архипелаг содрогнется от штормов. Корабли, застигнутые в открытом море, обречены». Я усмехнулся, отмахнувшись от его опасений. «Пустые страхи. Пусть моя шхуна и не обладает солидной боевой мощью, зато скользит по волнам, как мыло в ладонях. Мы успеем добраться туда и обратно до начала бури. К тому же, представить не могу, чем заняться на острове целых 3 суток. Время играет против нас». Заседание затянулось. Мы методично перебирали варианты, анализируя каждую расу архипелага и подыскивая подходящих союзников. После долгих дебатов единогласно решили договориться с кайтами. Эти существа казались перспективными партнерами. На их острове 3-го ранга обитало 4000 особей, что делало их достаточно влиятельными, но не настолько многочисленными, чтобы диктовать нам свои условия. Меня не переставала мучить одна загадка. Почему наши мигранты не стремятся вернуться к своим сородичам? Возможно, за этим кроется история, которая может серьезно повлиять на наши переговоры. А что если между нашими кайтами и островными существуют какие-то неразрешенные конфликты? Они уважали северян, признавая их силу и суровый нрав. Поэтому Холодов вызвался отправиться с дипломатической миссией именно к ним. Его план включал не только переговоры о союзе, но и решение накопившихся проблем с общественным порядком. Он предложил депортировать на родину самых буйных нарушителей с новой земли. Тех, кто регулярно устраивал драки в тавернах и создавал проблемы городской страже. Крис Якобс изъявил желание посетить грызлингов. Их поселения располагались на северо-западе от нашего дома, в регионе, который оставался слабо изученным. Когда Бенджамин огласил последние данные об их фракции, в зале повисло недоумение. Популяция грызлингов насчитывала 15 тысяч существ. Я вспомнил рассказ Хрума о том, как после первого стартового задания выжила лишь 10-я часть. Очевидно, парадигма забросила в архипелаг намного больше грызлингов, чем представителей других рас. Либо эти создания обладали исключительными способностями к выживанию и размножению, компенсируя потери с поразительной скоростью. Лидер Железного Братства обратился с просьбой временно предоставить ему Хрума в качестве посла. Логика была проста. Кто лучше грызлинга сможет убедить своих собратьев в том, что сотрудничество с людьми выгодно и безопасно? Хрум знал их обычаи, понимал особенности мышления и мог найти нужные слова. Идея показалась мне разумной, поэтому решил не спорить. Ключевым моментом стало согласование времени отправления. Холодов и Крис планировали выйти в море сразу после штормовой ночи, когда стихия успокоится и позволит безопасно добраться до пункта назначения. Я же должен был дождаться возвращения боевого отряда под командованием Эстебана. Сейчас искренне сожалел о решении отправить их на задание. Можно было бы ринуться в путь уже сегодня, пользуясь спокойной погодой. Но теперь придется ждать как минимум до завтра. Буду таить надежду, что поиск сокровищ пройдет гладко, и мы уложимся в срок. Изучение карты владений жужжерианцев принесло тревожное открытие. 11 островов располагались к югу от Новой Земли, в 5000 километров. Казалось бы, такое расстояние должно было обеспечить нам относительную безопасность. Но проклятый водоворот кардинально менял расстановку сил. Природная аномалия позволяла жужжерианцам стремительно перемещаться и материализоваться прямо у самых границ наших владений. Бенджамин поделился еще одним фактом. Согласно его данным, значительная часть жужжерианских островов ранее принадлежала другим расам. Судя по всему, они были либо полностью истреблены во время завоевательных походов, либо обращены в рабство и ассимилированы. К концу совещания за окном густел сумрак. Меня тянуло домой с неодолимой силой. Друзья наверняка переживали, особенно Калиеста. Однако у самого выхода меня настиг Холодов. Северянин приблизился и негромко предложил переговорить с глазу на глаз. Такеши, заметив наш молчаливый обмен взглядами, тактично удалился по своим делам. Я кивнул ему на прощание и пояснил, что после нашей беседы с Холодовым активирую фантома и мгновенно перенесусь домой. Мы свернули в один из боковых коридоров. «Не ожидал, что и ты клюнешь на эту показную мишуру!» Он покачал головой с нескрываемым пренебрежением. «Неужели купился на подарки и заискивающие улыбки? Ты же прекрасно понимаешь, что знаешь их всего сутки! Какие основания ты видишь для доверия?» Его слова задели. Может, доля правды в них и была, но желание вести дискуссию на эту тему напрочь отсутствовало. «Время покажет. Все сказал». Холодов попытался пронзить меня фирменным суровым взглядом, но я выдержал его без малейшего признака смущения. Не в первый раз. «Ладно, черт с этим!» — махнул он рукой. «У меня есть кое-что посерьезнее. Я намеренно придержал часть информации, полученной во время допроса пленного. Слушай внимательно». Холодов понизил голос до конспиративного шепота. «Жужжерианцы ждут сороковую ночь ревня, когда Вартана покроется серебряной дымкой. Именно тогда пробудятся мифические существа, и мерзкая орда устроит охоту. Так повелел их покровитель. А до той поры никакого вторжения на новую землю не будет. Это железно. Но пусть горожане продолжают готовиться, будто враг уже стоит у ворот». Неожиданно Холодов звонко расхохотался, и звук эхо разнесся по пустому коридору. Какой хитрый лис! С одной стороны, он был абсолютно прав. С другой, к чему этот циничный стёб над союзниками? Неужели так сложно проявить хотя бы видимость солидарности? Главное, что у нас есть пара недель передышки. Время, которое можно использовать для укрепления альянсов с другими расами. Если повезет, и дипломатические миссии пройдут успешно, мы успеем создать мощную коалицию против общего врага. «Благодарю за ценную информацию», — искренне улыбнулся я. «А жужжерианец поделился чем-нибудь еще?» Глаза Холодова опасно блеснули. «А то! Жижуш раскрыл все караванные тропы, и твои навыки будут как нельзя кстати. Только представь себе картину. Насекомые маскируют грузовики, набитые добром под завязку, под линкоры. Но охрана у них смехотворно слабая. Всего пару десятков жвал на караван». Он потер руки в предвкушении. «Хочу преподать этим тварям жестокий урок военной тактики, как только завершу дипломатическую миссию к кайтам. Однако я не могу взять флотилию в рейд, ведь она должна стоять на охране острова. Отчалим малыми силами, буквально в несколько быстрых кораблей. Что скажешь? Составишь компанию?» Мысли заработали с удвоенной скоростью. Драксус все еще находился в состоянии глубокого сна после вчерашней битвы. Он будет дремать 5 дней как минимум. Но учитывая, что Холодов отправится к кайтам только через 3 суток, а дорога с переговорами займет неизвестно сколько времени, мы должны уложиться точно в срок. Даже запас останется. К К тому же существовал способ досрочно пробудить демона, пренебрегая долгой перезарядкой. Правда, для этого придется оказаться на грани смерти. Но до таких крайних мер, надеюсь, дело не дойдет. «А что тут думать?» — хлопнул я его по плечу. «По рукам!» Наши ладони встретились в крепком рукопожатии. На лице невольно появилась довольная улыбка. «Одним точным выстрелом мы убьем сразу двух кроликов, и врага ослабим, и сокровищами поживимся на славу. Как бы не увлечься и не превратиться в грязного пирата». Глава 7. Щелчок пальцев, и пространство сомкнулось вокруг меня. Приземлился в комнате нового дома. Навык «Кровавый фантом» повышен до 28 уровня. Поздравляем! Вы суммарно повысили 250 уровней классовых навыков. Ваша награда — легендарный классовый глиф познаний номер 18. Позже ознакомлюсь. Спускаясь по лестнице, остановился у порога в гостиную, ведь оттуда доносились слова. «Он был мне как сын!» Голос Ганса дрожал и ломался, как старое дерево. «Но проклятый архипелаг забрал его навсегда! Выпьем же за светлую память!» «Святая Мария! Я стал невольным свидетелем собственного поминального ужина! Надо же было оказаться в столь нелепой ситуации!» Тяжело выдохнув, переступил порог гостиной. Перед глазами возникла немая сцена. Застывшие лица, полные скорби, внезапно исказились от изумления. Пальцы Ниты разжались, и бокал с вином, сверкнув последними оттенками света, разбился о пол звонкой дробью осколков. «Небольшое недоразумение получилось», — проговорил я, стараясь придать голосу непринужденность, которой не чувствовал. «Пора бы уже привыкнуть не верить всякой чепухе, что разносят по новой земле болтуны и сплетники». Мой взгляд скользнул по присутствующим. Почти все друзья собрались за столом. Не хватало лишь пары персон до боевого отряда, который выполнял задание. В следующий миг оказался в железных тисках объятий друзей. Запах перегара ударил в ноздри, смешиваясь с ароматом пролитого вина и свежей выпечки. «Ладно, ладно», — рыкнул я, освобождаясь с проворностью угря. «Все объяснения потом. Где Калиэста?» «Ну...» — протянул Давид. «Она, как бы это деликатнее выразиться, вышла подышать свежим воздухом. Уже с полчаса как нет. Олаф, само собой разумеется, отправился следом. Мало ли что взбредет в голову убитой горем женщине. Надо же поддерживать в трудную минуту». Он хмыкнул с горькой усмешкой. «Но знаешь, что особенно забавно в нашем положении? Городская стража вежливо, но настойчиво попросила освободить помещение до рассвета. Представляешь всю комичность ситуации?» «Чего?» Взрыв ярости вырвался из моей груди. Я двинулся к выходу. «Пусть только попробуют. Сам их освобожу от лишних забот». На пороге обернулся, бросив через плечо. «Завтра отправляемся в плавание. Готовьте припасы, проверяйте снаряжение. Лекс, чтобы к утру на столе стояла пара тортов». «Интересно, это Бенджамин повелел освободить жилплощадь? Или кто-то из стражников решил наложить руки? Как бы там ни было, нужно быть понаблюдательнее с такими соседями». Ускорив шаг до почти бега, я устремился в сторону главного перекрестка, где возвышалась Стелла. Возле каменного монумента расположилась компания молодых людей. Судя по расслабленным позам и громким голосам, они уже основательно наклюкались. «Уважаемые господа», — обратился я к ним, стараясь сохранить вежливость, хотя нетерпение грызло изнутри. «Не видели ли вы случайно девушку? Золотую?» Они внезапно переглянулись, шепот прошелся по кругу. Парень лет 20 с засаленными волосами и мутным взглядом, пошатываясь, поднялся с корточек и ткнул в меня пальцем. «Значит, это правда! А мы-то думали, что шестипалый Джонни опять городит чушь! Смотрите же, смотрите! Он самый!» Терпение мое начало трещать по швам. «О чем вы толкуете, черт побери?» «Ну, тебя же твой собственный дружок пришил в той шахте! Этот хмурый епошка с длинным мечом не захотел делиться легендарным артефактом. А потом ты же душу парадигме продал, чтобы воскреснуть и отомстить. Мы тут вообще-то за тебя переживали. Вот. Нервный тик дернул мой глаз. Это вам тот самый шестипалый Джонни наплел небылец. Процедил я сквозь зубы. Пусть только попадется мне на глаза этот сказочник. Девушку видели или нет? Такую красотку, брат, трудно не заметить. Парень махнул рукой в сторону набережной. Туда ушла, к пирсу, с белобрысым работягой нашим. Эх, бабы нынче. Дослушать не успел, ведь ноги несли меня в указанном направлении. Выскочив на набережную, жадно осмотрелся. Взгляд мгновенно выхватил знакомый силуэт. Клиэста сидела в нескольких сотнях метрах справа, на полпути к нашей шхуне. Она расположилась на краю бетонной плиты пирса, позволяя волнам едва касаться своих ног. Рядом устроился Олаф. Он что-то рассказывал, время от времени указывая рукой на морскую даль. Облегчение накатило на меня теплой волной. Я неспешно направился к товарищам. Присел рядом с Калиестой, чувствуя, как напряжение постепенно покидает мое тело. Недоразумение договорить не успел. Она подалась ко мне, и я оказался в крепких объятиях. Олаф от неожиданности широко распахнул глаза. Архитектор, на удивление, быстро пришел в себя, похлопал меня по плечу в знак понимания и тактично удалился. Мы просидели в молчании добрую минуту. Наконец я предложил вернуться домой. По дороге рассказал ей все до последней детали. Она слушала молча, изредка сжимая мою руку, и в этом молчании было больше понимания, чем в тысяче слов. Утро 27-го ревня. Из объятий сна вырвали взрывы дикого хохота из какофонии голосов, знакомых и не очень, переплетенных в единый гул торжества. Звуки поднимались с первого этажа. Наконец-то бойцы вернулись. Я вскочил с постели, едва не опрокинув прикроватный столик. Пальцы дрожали от нетерпения, пока я наспех натягивал одежду. Затем рванул в общую душевую. Холодная вода взбодрила, смывая остатки дремы и проясняя разум. Сбежав по лестнице, ворвался в гостиную и надел маску капитана, дабы скрыть переживания и какие-либо эмоции. Бойцы превратились в стихийное бедствие, поглощая все съестное в радиусе досягаемости. Ложки мелькали в их руках, как лопасти вентилятора. Похлебка исчезала с тарелок с такой скоростью, что становилось ясно. Эти отчаянные ребята даже на привал не останавливались. Всю ночь напролет шли домой. Но самое потрясающее зрелище представляло собой Скай. Она развалилась на стуле, как варварская королева на троне. Ноги широко расставлены, спина прямая, глаза горят огнем недавней битвы. На одном из ее колен, словно пленный принц, сидел Лекс. Он выглядел так, будто попал в рабство, и теперь опасливо косился по сторонам, вычисляя пути к отступлению. Воительница крепко держала его за плечо, не давая шансов на побег. Перед Скай на столе красовались останки торта. Судя по крошкам на ее губах и удовлетворенному выражению лица, это был далеко не первый кусок. Я быстро пересчитал соратников. Кого-то не хватало. Обратил внимание на то, что цифры уровней над их головами подросли на 5-10 пунктов в среднем. Превосходный результат. «Доброе утро, товарищи! А где Густаво?» Эстебан отвлекся от содержимого тарелки, ухмыльнулся и произнес: «Доброго, доброго! Он сейчас с Нитой! Мирится, так сказать! Ха-ха!» Смех его был полон мужского понимания и одобрения. Внезапно меня осенило. Я достал из инвентаря остатки четырехзвездочного комплекта изобилия, того самого, что распаковал вчера в шахте. Слово «остатки» здесь звучало почти оскорбительно, ведь мы с Такеши не съели и десятой части. Проголодавшиеся воины замерли на мгновение, не веря своим глазам, а затем набросились на яство с таким энтузиазмом, что стол заходил ходуном под натиском их аппетитов. Одобрительные кивки дали понять, что фокус пришелся им по нраву. В конце концов, я же обещал новобранцам добротные пайки, так что буду держать слово. Практически все ремесленники, словно языки проглотили в присутствии новой абордажной группы. Они старательно держались поодаль от главного стола, некоторые и вовсе забились в углы. И я их прекрасно понимал. Вид берсерков действительно был устрашающе воинственным. Ничего, привыкнут со временем. Зато Эстебан и команда заметно сблизились с новичками. Сидели практически в обнимку, травили байки и чокались стаканами. Ничто так не объединяет, как старая добрая массовая драка против всякой нечисти. Ну и чарка утреннего рома, в случае нашего неистового Яниса, который, судя по неловким движениям, оказался любителем фразы между первой и второй и пятой, перерывчик небольшой. На моем лице расцвела довольная улыбка. Все живы, все здоровы, все при своих конечностях. Интуиция не подвела, вылазка стоила риска. Но вдруг я заметил, что Лекс пытается поймать мой взгляд. «Капитан!» — обратился он дрожащим, просящим голосом, украдкой посматривая на Скай. «Надо бы срочно обговорить кое-что с глазу на глаз. Это вопрос жизни и смерти!» Я кивнул в ответ, с трудом сдерживая улыбку. Ситуация обещает быть занимательной. Красавчик осторожно сполз с колена воительницы и тут же получил звонкий шлепок по заднице, от которого подпрыгнул, как ошпаренный кот. «Давай там пошустрее, мой пирожочек», — проговорила ему вслед Скай томным голосом. Она бросила многозначительный взгляд в нашу сторону, затем закусила нижнюю губу и похотливо подмигнула, вызвав взрыв мужского хохота за столом. Лекс покраснел и поспешил за мной. Мы направились на кухню, подальше от любопытных глаз и ушей. Только переступили порог, как из героя-любовника вырвался стон отчаяния. «Капитан! Эта амазонка возомнила, будто я ее личная собственность! Неслыханная наглость! Я же мужчина, привыкший вести в танго, быть хозяином положения! А не чьей-то живой подушкой для обнимашек!» Он нервно прошелся по кухне, хватаясь за голову, едва клочки волос не вырвал. «Всю ночь у плиты стоял, старался для всех, готовил, пёк. А теперь меня записали в роль плюшевого мишки!» Голос его становился все выше. «Да кто они вообще такие, эти дикари?» «Зато глянь, какая красавица!» — ответил я первое, что пришло на ум, едва сдерживая смех. «Ты уже большой мальчик, Лекс, разберетесь сами. Если запахнет жареным, тогда вмешаюсь». «Спору нет, красиво», — согласился он, остановившись и жестикулируя. «Хоть и перекачалась слегка. Не бывает некрасивых женщин, это да, но суть не в этом. Скай вообще не утруждает себя такими мелочами, как спросить разрешение или уважать чужое мнение и личное пространство. Она проявляет инициативу, да такую, что мне остается только ахать от ужаса. Берет, что хочет, когда хочет и как хочет». Лекс схватился за рубашку на груди, изображая страдания. «Облапала меня всего, волосами занюхивала, когда ром глушила. А как слегка опьянела, так вовсе дала понять, что планирует со мной». «И что же я планирую?» В дверном проеме кухни внезапно материализовалась Скай, сверкая харизматичной улыбкой. Лекс судорожно сглотнул и попятился к противоположной стене. Я просто...» — лепетал он, ища спасительные слова. «Я еще в дом войти толком не успела», — перебила она его. «Как ты уже свои шарики ко мне подкатывать начал?» Скай изобразила его манеру речи писклявым голоском. «Прекрасная незнакомка, позвольте предложить вам мои фирменные эклеры. Я доставлю вас на вершину Эвереста ярчайших женских удовольствий, а затем проведу по дороге экстаза, усыпанные лепестками роз и искрами моего обаяния. Ваше желание — закон для меня». Возмущенно глянул на Лекса. «Ну надо же! А я-то думал, что он невинная жертва обстоятельств». «Но она же не замужняя!» Начал оправдываться Ловелас. «Мне навык женской психологии так подсказал, который никогда не врет. Уровень 25, между прочим». Скай рассмеялась. «Разбирайтесь сами», — махнул я рукой и направился к выходу. «И не забудьте про дисциплину. Вы не на курорте, а в горячей точке». Лекс отчаянно рванулся за мной, но стоило мне пересечь порог, как Скай мгновенно заблокировала выход, впившись ладонями в дверные косяки. Ее силуэт в проеме напоминал паука, поджидающего жертву в центре паутины. «Куда же ты, пирожочек?» — промурлыкала она. «Пора бы за базар ответить. Никто тебя за язык не тянул исполнять мои желания». Сзади послышался приглушенный всхлип Лекса. «Мне не хотелось участвовать в этом. Пусть Казанова получает заслуженный урок. Скай, судя по всему, превосходный педагог. Лучше уж она, чем Янис. Методики бывшего арестанта куда суровее». Вернулся в гостиную и сразу обратился к соратникам. «Скоро отправляемся в плавание с дипломатической миссией по поручению лидера фракции. Попытаемся создать альянс с краболюдами. По пути посетим еще две точки. Приводите себя в порядок и будьте готовы к отплытию. Эстебан, как закончишь трапезу, жду тебя снаружи». Покинул дом и глубоко вдохнул свежий морской воздух. Улица кипела жизнью. Люди спешили по своим делам. Судя по уставшим, но решительным лицам, большая часть горожан отправилась на ликвидацию последствий недавнего нападения жужжерианцев. На противоположной стороне улицы почтальон принимал чей-то заказ, периодически оглядываясь. Издалека в мою сторону двигалась тележка с грузом, тяжело скрипя колесами по неровной мостовой. Ждать пришлось недолго, около 5 минут. Эстебан появился со счастливым видом человека, успевшего как следует подкрепиться. Подошел уверенной походкой и кивнул мне. «Дело в шляпе, капитан!» В его голосе звучала гордость. «Сокровище передал Давиду. По его первоначальной оценке, добра примерно на 120 тысяч. С десяток экземпляров эпичной экипировки, 40 тысяч чистыми осколками, всякие схемы и чертежи, которые он еще не успел толком изучить, плюс различные ресурсы». Быстро прикинул сумму в голове. Результат действительно впечатлял. Вполне достойная добыча за один рейд. Интересно, а чем же тогда в теории может порадовать карта сокровищ легендарного качества? «На часть экипировки есть претенденты», — продолжил Эстебан, слегка поморщившись. «Как будем делить?» «Давид должен был придумать справедливую систему дележа», — ответил я, вспоминая наш разговор. «Позже на корабле разберемся детально. Сейчас главное как можно скорее выйти в море. У нас 3 суток до изумрудной Вартаны. Не хотелось бы переживать бурю на случайном острове, если не успеем добраться вовремя». Внимательно посмотрел на офицера, оценивая его настроение. «И как тебе новички, амиго?» Эстебан одобрительно улыбнулся. «Матерые ребята. Они называют себя стаей. И это не просто понты. За рыжеволосую девчонку хоть в пекло пойдут». Качнул головой с пониманием. «Мужики к ней испытывают отцовские чувства. Особенно после того, как она всех спасла во время Алой ночи, когда твари ворвались в их лагерь». Эстебан на мгновение задумался, подбирая слова. «Бабы в команде признают Скай, как бы это сказать, альфой, что ли. Внутренних разборок не наблюдается. Это хорошо». Лицо слегка помрачнело. «Но есть нюансы. С тактикой хреново. Лезут в бой, как сумасшедшие. Уже начал их обтесывать. Со временем людей из них сделаем». «Отлично. Нужно кое-что уладить. Вернусь через час-другой. Проследи за тем, чтобы к моему возвращению все были на корабле и готовы к отплытию. Поручи Давиду закупить все необходимое. Провизию, порох, пресную воду и остальное, что может пригодиться». Собрался было уйти, но вспомнил о важной детали. «Чуть не забыл. Расскажи вкратце о местных тварях». Эстебан увлеченно поведал о фауне, как обычно, приукрашивая. В радиусе 30 километров вокруг города группа не встретила ни единой серьезной опасности. Только мелкую дичь, которая при первых признаках людей стремительно удалялась. Северяне прошлись катком по окрестностям. А вот дальше становилось гораздо интереснее и опаснее. Попадались как знакомые нам твари наподобие высокоуровневых троилапов, серпентилов и крогнитов, так и абсолютно новые виды. Всех удивили монстры, которые нападали прямо из-под земли, какие-то мутировавшие кроты. Больше всего опасались входить в обнаруженную пещеру, однако она оказалась необитаемой. Обратным путем шли той же дорогой, чтобы не отвлекаться на ненужные битвы и не терять время. Особенно полезным оказался обостренный нюх гризлингов, который развился настолько, что любая потенциальная опасность замечалась с расстояния в 2 километра. Именно этой способностью больше всего восхищалась стая, особенно их рыжеволосая предводительница. Поблагодарив за полезный рассказ, я уже решил было направиться в сторону торговой гильдии. Хотелось изучить ассортимент, возможно, прикупить новые экипировки. К тому же уж очень интересно было узнать о секретной информации, которую обещал Равенир. Представитель самой богатой и влиятельной организации в десятке океанидов наверняка обладает знаниями, которые могли оказаться крайне важными для землян. Спустя несколько шагов остановился и вернулся обратно к дому. В голове промелькнула важная мысль, и я позвал Такеши с собой. После успешного похода в шахту он разбогател как настоящий магнат. Самое время Консею приобрести новый достойный клинок. Не вечно же ему пользоваться моим гравиэспадроном. Глава 8. Ойстер встретил нас на крыльце здания торговой гильдии изысканным поклоном. «Добро пожаловать!» — его голос звучал бархатно-медово. «Имел радость познакомиться с вашим квартирмейстером. Скажу без преувеличения, человек не промах. У Давида такая деловая хватка, что позавидует любой опытный торговец. Из него бы вышел превосходный агент одной из наших восточных факторий». «Да, он такой». Мы переступили порог, и меня тут же окутала атмосфера невероятной роскоши. «Но разве вы набираете людей?» «Полагал, что служить в гильдии могут лишь равениры». Торговец рассмеялся. Пока мы двигались по коридору, я краем глаза заметил хмурого охранника. Штурмовика 186 уровня, чья мрачная аура предупреждала о последствиях любых неосторожных действий. В руках он держал нечто похожее на многоствольное стрелковое оружие. «В исключительных случаях мы приглашаем и представителей иных рас, если они соответствуют нашим весьма специфическим и строгим требованиям». Ойстер указал на одну из комнат, указывая путь. «Надеюсь, вы не пытались переманить членов моего экипажа?» «Что вы, что вы!» — он всплеснул руками. «По уставу нашей гильдии, агент, то есть я, обязан обращаться непосредственно к капитану с подобными щепетильными предложениями. Впрочем, вижу по вам, что в этом нет никакого смысла». Когда мы вошли в торговый зал, мое сознание на мгновение отказалось воспринимать увиденное. Красота, которая открылась перед нами, предвосхитила самые смелые фантазии. Олигархи с моей родной планеты бы рыдали от зависти, увидев подобное великолепие. Пол укрывали золотистые ковры ручной работы. Стены из белоснежного мрамора с прожилками цвета драгоценных металлов отражали свет грандиозные люстры, свисающие с расписного потолка. Между изящных колонн притаились статуи и вазы. Да бог со всей этой банальностью! Бесчисленные полки с ювелирными изделиями переливались всеми цветами радуги. Рука так и тянулась примерить магические предметы. Между витринами застыли манекены в экипировке, от которой исходило сияние. В этих 50 квадратных метрах была такая концентрация силы, что воздух едва не вибрировал. Глаза Такеши метались по бесконечному ассортименту сокровищ, рот приоткрылся от потрясения. Он выглядел так, будто впервые попал на космическую станцию межгалактического масштаба. «Негоже человеку вашего высокого положения носить в ножнах столь простецкое оружие!» Голос Ойстера источал сочувствие, когда он указывал на мою шпагу первопроходца зеленого качества. «Позвольте продемонстрировать нечто более достойное вашего статуса!» Он бережно поднял эпичную рапиру с одной из полок. Я даже не стал прикасаться к предложенному оружию и демонстративно достал из рюкзака гравиэспадрон. «О, какая поистине занимательная вещица! Держите козыри в рукаве! Это мудрая стратегия!» Когда я убрал легендарное оружие обратно, лицо Ойстера исказилось от напряжения. В его взгляде промелькнуло нечто непонятное мне. Существо было похоже на инопланетянина, потому с трудом удавалось читать мимику. «Подождите-ка минуточку!» Голос его дрогнул от едва сдерживаемого восхищения. «У вас что, рюкзак-невидимка хитрого Нёрди? Предложу за него...» Он сделал паузу, что-то обдумывая. 60 000 осколков!» «Сколько? Сколько?» Мне не удалось скрыть потрясение, на что Равенир лишь довольно хмыкнул, словно рыбак, почувствовавший поклевку. «Не продается!» — отрезал я, прилагая нечеловеческие усилия, чтобы голос звучал твердо. «Лучше расскажите о ваших ценниках. Вкратце!» «Если вас интересует экипировка, то расклады следующие!» Ойстер перешел в режим профессионального торговца, его голос обрел деловые нотки. «Редкие предметы стартуют от 1000 осколков, эпические — от 5000, легендарные же начинаются от 25 000». Он принялся расхаживать между витринами с энтузиазмом, объясняя нюансы. «Цены могут варьироваться просто кардинально в зависимости от практичности предмета. К примеру, ваш рюкзак. Это артефакт исключительной раритетности, за который готовы вступить в аукционную битву даже высокоуровневые личности. Но бывают и бесполезные легендарки. Они с трудом расходятся по цене эпиков. Красивые, но бесполезные». Торговец остановился и указал на стол, прикрытый слоем мутного, но чересчур толстого стекла, сантиметров 3. «Цены на глифы умножьте ровно в 2 раза, ведь они пользуются безумным спросом среди искателей силы. По ресурсам, зельям и прочим товарам все сугубо индивидуально. Что касается именно вас, я гарантирую персональную скидку в 10% на любые покупки». Последние слова заставили мою интуицию забить тревогу. «С чего бы мне подобные преференции?» — спросил я прямо, вглядываясь в лицо торговца. «Понимаете?» — Ойстер тяжело вздохнул. «Взаимоотношения с легендарными демонами — это все равно, что подбрасывать монетку. Либо приобретешь крайне выгодное долгосрочное партнерство, либо обретешь неадекватного врага с перспективой убытков и сгоревших факторий. И я предпочитаю заблаговременно склонить чашу весов в правильном направлении». Его честность была неожиданной. «Благодарю за прямоту», — кивнул я с искренним уважением. «А у вас, случайно, нет в ассортименте частей комплекта «Бастион»?» «Знаете что? Дайте мне минутку». Он покинул торговый зал. На пороге тут же материализовался хмурый охранник. Он убрал массивную многоствольную вундервафлю в рюкзак и скрестил мускулистые руки на широкой груди. Его каменный взгляд красноречиво говорил: «Любая попытка случайно прихватить что-то с полок обернется весьма болезненными последствиями». Оставшись наедине с сокровищами, погрузился в размышления о ценах на глифы. В 2 раза дороже экипировки. «Это означало, что мой легендарный значок за 250 открытых классовых уровней навыков я мог бы продать прямо сейчас за умопомрачительные 50 000 осколков. Однако свободные очки, которыми так ценились глифы, представляли особый стратегический ресурс. Мне нужны перки. Много перков и развитые кровавые умения. Продавать подобные активы было бы верхом недальновидности». Спустя томительные минуты ожидания Ойстер вернулся, неся в руках металлические поножи характерного темно-серого цвета. Не в силах сдержать нетерпение, я тут же принялся примерять их, не отходя от кассы, как говорится. Удобные крепления щелкнули, и поножи соединились с низом нагрудника. Мгновением спустя экипировка подогналась в размере. «Латные поножи, бастион. Эпичная магическая крепкая, комплектная. Требуемые характеристики. Сила 40, телосложение 45. Особые свойства. Покрывает тело носителя барьером, защищающим от слабых эффектов контроля, таких как легкое оглушение, головокружение, контузия и прочее. Бонус комплекта. 4 части из 6. Телосложение плюс 25. К Крепость всех барьеров плюс 35%. Шанс поглощения барьером абсолютно любого входящего урона 5%. Ронар в стартовых штанах из грубой мешковины наверняка выглядел, мягко говоря, нелепо. Теперь железо на моем теле заметно прибавилось, и я ощущал себя настоящей военной машиной. Удивительно, но высокие характеристики силы и телосложения позволяли не чувствовать веса массивной экипировки. Я будто находился в майке и шортах на солнечном пляже. Кстати, о телосложении. Теперь, благодаря волшебным свойствам комплекта, эта характеристика составляла ровно 100 единиц. Круглое число радовало глаз и душу. Помимо возросших знакомых мне бонусов, появилась новая строчка — 5% шанс полного поглощения урона. Это означало, что в одном из 20 случаев клинок врага или летящая пуля попросту застрянет в невидимом барьере. Мелочь, конечно, но чертовски приятная. К тому же число наверняка возрастет, когда добуду две недостающие части комплекта. «Сколько?» — возбужденно спросил я, выдав с потрохами заинтересованность. «С учетом нашей договоренности о скидке, 4750 осколков. По рукам!» Отсчитал нужную сумму и обратился со следующим вопросом. «Нет ли у вас еще двух недостающих частей, чтобы мне полный комплект собрать? Кстати, что это за элементы? Наручи и ботинки?» «Именно так», — кивнул торговец. «Увы, но данный сет не пользуется особой популярностью среди новоприбывших искателей приключений. Всем ведь подавай броню подешевле, да с упором на силу и ловкость». Он презрительно махнул рукой. «Я могу сделать специальный заказ через наши торговые сети, в знак зарождения дружбы. Даже не потребую предоплаты. Правда, придется набраться терпения. Следующий торговый караван прибудет в новую землю через 7-12 вексов. Что скажете на такое предложение?» «Согласен», — ответил я без колебаний. Наверняка Ойстер знал точную дату прибытия торгового судна с точностью до минуты. Но вдруг я солью информацию пиратам. В этот момент мое внимание привлек Такеши, который с благоговением завис у одного из манекенов. Стенд был развернут спиной к нам, и на ней красовались парные катаны в ножнах, расписанные необычными светящимися символами. Якудза бросил вопросительный взгляд на торговца и получил в ответ разрешающий кивок. Послышался характерный звук извлекаемых из ножен клинков. Судя по золотистой ауре, окружающей лезвие, это были именно легендарные предметы. Такеши замер в боевой стойке, затем начал плавно разрезать пространство завораживающими движениями. Смотреть на это было настоящим удовольствием. Он нарисовал в воздухе несколько восьмерок с двух рук, крутанулся с грацией торнадо и выполнил двойной выпад в разные стороны, держа рукояти обратным хватом. По его лику, полному восторга, понял, это была любовь с первого взгляда. «И сколько стоит такая прелесть?» — максимально аккуратно поинтересовался я. «Парные предметы, на ваше счастье, считаются одним ценным лотом. 32 тысячи осколков, разумеется, с учетом нашей договоренности о скидке». В голове моментально промелькнули подсчеты. «В шахте мы заработали чуть больше указанной суммы. Должно хватить». Именно так и получилось. Такеши, пересчитав накопление, совершил покупку. «Поздравляю, старина!» Я похлопал друга по плечу, разделяя радость. «Не часто увидишь выражение искреннего счастья на привычно хмуром лице». «Быть может, уважаемые гости желают что-либо продать?» — вкратчиво спросил Ойстер, явно не решаясь упустить возможность дополнительной прибыли. «Одну минутку. Самое время провести ревизию содержимого рюкзака. Там определенно должно заваляться что-нибудь ненужное, что можно обратить в звонкую монету». «Ага, ресурсные меры, которые выбил Срашкара. Изначально с их помощью я планировал построить убежище, когда мы найдем дом. Однако руководство новой земли великодушно предоставило нам роскошную усадьбу в награду за вклад в оборону острова. Теперь не вижу особого смысла таскать лишний груз в рюкзаке, потому их и продам». «Ресурсные меры», — ответил после паузы. «Превосходно! Предлагаю посетить наш специализированный торговый зал, который оборудован именно для сделок, связанных с ресурсами, строительными материалами и всевозможными припасами. Мы последовали за Ойстером на второй этаж по широкой лестнице из полированного камня. В одном из просторных коридоров я внезапно остановился. Взгляд зацепился за доску на стене, к которой крепились аккуратные листочки с изображением лиц и крупными числами. Награды за головы? Ну и ну, интересно. Внимание привлекла знакомая физиономия. «Да ладно! Это же никто иной, как капитан Скиппи!» Рожа его на картинке, нарисованной карандашом от руки, передавала лишь отдаленное сходство с оригиналом. Однако характерный наглый прищур и перья торчком не оставляли сомнений. Пальцы невольно сжали пожелтевший листок. Перевернув его, я вчитался в детали, написанные размашистым почерком. «Скиппи Крокс. Награда за голову — 500 тысяч осколков бездны. Вменяется систематические нападения на торговые караваны, разбой, убийство. Заказчик — торговая гильдия». Последняя строчка была выведена особо тщательно, витиеватым, почти каллиграфическим шрифтом. Каждая буква украшена завитушками. «Знакомое лицо?» — с нотками подозрительности в голосе осведомился Ойстер. «Ага», — небрежно протянул я, изображая безразличие. «Мультик в детстве смотрел по телевизору. Там персонаж был похожий. Вуди Вудпекер его звали. Поразительное сходство». Сдавать пирата не собирался ни в коем случае, ведь дал слово. Мастерски переведя тему, я указал на доску объявлений. «А почему среди этих физиономий нет действительно крупной рыбы? Например, пиратских королей? Или...» Голос понизился до жуткого шепота. «Безнарожденного». Эффект превзошел ожидания. Ойстер мгновенно побледнел. Его глаза, обычно спокойные и расчетливые, заметались по сторонам в панике. Убедившись, что охранника нет на этаже, других душ в здании не наблюдалось. Торговец стремительно шагнул вперед. Так близко, что я почувствовал запах духов и едва уловимый аромат страха. «Вам следовало бы куда осторожнее выбирать слова», — шипел он, а я чувствовал исходящую угрозу. «Ведь мы оба рискуем лишиться жизни. Откуда вам вообще известно про...» Он сглотнул. «Уничтожители островов». «А-а-а!» Я пренебрежительно махнул рукой, словно речь шла о погоде. «Старый знакомый. Когда-то пересекались по делам, шашлыки жарили, катались на его серф-доске с ветерком. Не переживайте так», — добавил с легкой усмешкой. «Все под контролем. Так что насчет моего вопроса?» Торговец потратил несколько мучительных секунд, чтобы переосмыслить услышанное и взять себя в руки. Профессиональная маска скользнула на его лицо, но дежурная улыбка уже выглядела натянута. «Если бы он только знал, как близко в тот день моя физиономия подошла к участи стать шашлыком, запеченным в лаве. Боюсь, я не имею права обсуждать подобные вопросы. Скажу лишь следующее. В список попадают исключительно лица, промышляющие в ближайшем секторе. Смысла нет демонстрировать тех, кто орудует в 100 000 километрах отсюда. Кто станет тратить время и ресурсы на недосягаемые цели?» Он сделал паузу, закрыл глаза и, наконец, сумел окончательно совладать с волнением. «Предвосхищаю ваш следующий вопрос. Награда обещается не только за головы матерых морских волков, но и за новоприбывших. Их легко опознать по сравнительно скромным ценам за исполнение ордера. Заказчиками выступают не только представители торговой гильдии, но и высокопоставленные члены различных фракций, а также просто очень состоятельные и влиятельные персоны. Мы, как правило, выступаем лишь посредниками в коммерческих отношениях». Вот оно, значит, как устроена кухня. Целая индустрия смерти, облаченная в респектабельную торговую оболочку. Я сорвал несколько листков с доски. Те, где награда, варьировалась от 30 до 50 тысяч осколков. Мало ли, пригодится в будущем. Среди физиономий разглядел одного Кайта, нескольких представителей незнакомых мне рас и кого-то поразительно похожего на человека. Неужели среди наших соплеменников нашлись отъявленные пираты? Пробежал глазами по описанию. Ариэльт Дракониэль. Награда за голову – 35 тысяч осколков. Вменяется казнократство и вероломное предательство. Заказчик – фракция грызлингов. Имя определенно не из людского лексикона. Я продемонстрировал Ойстеру листок с благородным, почти модельным лицом юноши. А это что за крендель? Точнее, каких он кровей? Тех же, что и ваша близкая спутница. День не переставал преподносить сюрпризы. Откуда он вообще знает, кто моя спутница? Не иначе, как сплетники разносят слухи. Всякие там шестипалые джоны. Ух, попадись мне, чертов болтун. Значит, золотой молодчик умудрился обчистить фракцию грызлингов и благополучно скрылся? Поразительная дерзость. Любопытно получается. Изучив подробно карту сектора ранее, я не обнаружил ни единого острова, где бы обитали Айлари. Клиесте решил не рассказывать об этом, дабы не огорчать печальными новостями. Должно быть, златокожие так и не смогли отыскать дом и были вынуждены вливаться в различные фракции, растворяясь среди чужаков. Мы двинулись в следующий зал. Здесь интерьер выглядел попроще. Аккуратными рядами были выставлены массивные ящики с ресурсными мерами, комплектами изобилия и прочие припасы, от вида которых глаза разбегались. Мысленно пересчитал содержимое рюкзака. В нем ждали своего часа 300 мер камня, 47 бронзы, 197 древесины, 20 железа и 5 серебра. Решение созрело мгновенно. Оставлю лишь по 10 мер железа, бронзы и древесины. Так, на всякий случай. Вдруг потребуется срочный ремонт судна посреди океана или возведение временного лагеря на каком-нибудь острове. Хоть в сундуке на корабле и должны были находиться запасы именно для таких ситуаций, но предосторожность никогда не бывает лишней. «Ойстер», — обратился я к торговцу, — «у меня есть предложение. Хочу передать 300 мер камня в дар фракции. Они пригодятся для укрепления форта и возведения стен вокруг города». Отсыпал 50 осколков бездны для курьерских услуг. Совсем забыл про эти меры. Время поджимало, пора уходить в плавание. Некогда искать местного казначея. Равенир поначалу отказывался брать деньги, но я настоял. «Отлично! Оформим передачу в лучшем виде. Подберем нужные слова, чтобы ваш щедрый жест оценили по достоинству и запомнили надолго». За продажу ресурсов я выручил чуть больше 3000 осколков. Обычные меры шли по десятку за единицу, серебро немного дороже. Неплохой куш за то, что лежало мертвым грузом в рюкзаке. «Кстати, а сколько стоит одна мера флоридия?» — поинтересовался я. «Среди низкоуровневых металлов флоридий является абсолютным королем по редкости. Из него кузнецы-мастера изготавливают эпические клинки и щиты. Цена соответствующая — 25 тысяч осколков за одну единицу». «Святая Мария! Какое же сокровище я по глупости своей отдал этому проходимцу Скиппи! 25 тысяч! За одну меру! А ведь мог поручить мастеру создать оружие! Сколько клинков получилось бы отлить из кубометра металла?» Справившись с волной возмущения и мысленно обругав себя, задал следующий вопрос. «А почем у вас азуриевая 16-фунтовая кулеврина?» «К сожалению, подобного товара в наличии нет. Но рыночная стоимость составляет 11 тысяч осколков. Желаете оформить заказ?» Я помотал головой, ощущая горечь во рту. «Да уж, обмен вышел более чем неравноценный. В следующий раз все торговые сделки с сомнительными личностями буду поручать Давиду». 20 минут я наблюдал завораживающий ритуал торговли. Такеши методично подбирал элементы экипировки редкого качества. Для этого нам пришлось вернуться в первый торговый зал. Якудза передавал записки Ойстеру, изучал предложенные варианты и не стеснялся примерять все, что нравится. Я же решил не тратить накопленные осколки. Они могли пригодиться в любой момент для ликвидации неожиданных проблем. Избавиться от лишних средств в архипелаге можно тысячей способов. К тому же моя экипировка и без того была на достойном уровне, а впереди маячили расходы на две недостающие части комплекта «Бастион» и преодоление порога сотого уровня. Когда все торговые операции завершились, я почувствовал, что пришел момент для главного. «Благодарю за все, Ойстер. Хочу обсудить ту самую информацию, о которой ты намекал ранее. Она действительно стоит потраченного времени». Ойстер расплылся в улыбке во всю ширь инопланетного широкого рта и потер руки. «Вы даже не представляете, насколько бесценна эта информация. Я открою вам возможность не просто стать великим героем, а войти в легенды. Речь о спасении вашей фракции от полного и окончательного уничтожения. Если бы я только знал об этом раньше, то не тратил бы драгоценные сутки на неспешное знакомство с островом, а в первую очередь примчался бы сюда. Но лучше поздно, чем никогда». «Внимательно слушаю», — решительно выпалил я. Ойстер подался вперед и едва слышно прошептал: «То, что я вам сейчас расскажу, перевернет ваше представление о мироустройстве. Готовы ли вы к этому?» Глава 9. Я медленно кивнул, ожидая продолжения. «Информация подобного рода является строго конфиденциальной», — покосился торговец на Такеши. «У меня нет секретов от боевого брата. Можете не переживать». «Увы, но по-другому не получится». В его тоне появились нотки непреклонности. Якудза молча повернулся и направился к выходу. «Присоединяйся к остальным», — бросил я ему вслед. «Великолепно!» Торговец выпрямил спину, демонстрируя серьезность. «Начну издалека, раз уж мы остались с глазу на глаз. Вы слышали что-нибудь о Саверене?» Я мысленно прокрутил все разговоры с местными жителями, каждый слух из таверны, каждый обрывок информации, что удалось выловить за эти дни. «Вижу, что нет». Ойстер прищурился, изучая мое лицо как открытую книгу. Он достал из рюкзака два походных стула и жестом предложил присесть прямо в центре торгового зала. Странный выбор для конфиденциального разговора, но я не стал возражать. «Саверен — это не просто альянс», — продолжил торговец. «Это настоящая раковая опухоль, пожирающая легион изнутри. Более 30 раз входят в эту структуру. Их владения простираются по всему центру Океанида, как паутина. Однако это еще не все. У них есть военные базы в самых неожиданных углах. 22 дня в архипелаге, и я до сих пор блуждаю в потемках, не зная, кто на самом деле держит в руках нити власти в моем Океаниде. Непорядок. Масштабы Альянса с трудом укладывались в голове. 30 раз. Какую политику они проводят?» Мой голос прозвучал жестче, чем я планировал. «Как относятся к таким, как мы?» Ойстер скривился, словно проглотил что-то гнилое. В его глазах мелькнула тень старых воспоминаний, наверняка болезненных. «Саверен считает себя не просто законом. Он и есть сам закон. Абсолютная власть. Их руководство не стесняется накладывать лапы на все, до чего только могут дотянуться. Было множество несогласных. Целые фракции поднимались против их экспансии. Знаете, что с ними стало? Стерты в порошок. Без следа, без памяти, словно их никогда не существовало. Лишь некоторым повезло влиться в это объединение на правах вассалов. Последние 20 зодов Саверен практически целиком доминирует в Легионе. И каким к чертям образом эта информация поможет моей фракции?» Собеседник внезапно сверкнул глазами, медленно облизнув губы, словно готовился подать изысканное блюдо. «А вот теперь, мой дорогой друг, начинается самое интересное. Саверен находится в состоянии войны с пиратскими королями». Ойстер на мгновение замолчал Его глаза метнулись к двери. Он будто боялся, что кто-то подслушивает. «Только прошу вас, давайте обойдемся без конкретных имен. Таким образом, мы не подвергнем себя смертельному риску и не нарушим устав моей организации». Торговец замер, ожидая ответной реакции, и я согласился. «Вы же понимаете, к чему клоню?» Я всерьез задумался, пропуская информацию через призму холодной логики.